Коростова. Прекрасно отдохнули в субботу, а в воскресенье еще с утра и рыбачить пошли. Подбил нас на это Радька, который загорелся этим делом вот просто невероятно. Ну а я что? Кто же откажется в 6 утра посидеть на берегу с удочкой? Дети присмотрены, кроме няни еще и Эльвира с Никаноровной, и всем можно доверять. Это не тот случай, когда при 7 няньках дитя без глаза. Ну а воздух? Такой чистый воздух начинаешь ценить только в возрасте. А тишина? Звенящая тишина, и все звуки естественные. Рыба всплывет, лягушка в камышах прыгнет, утка взлетит. Сидишь и просто всем этим наслаждаешься. Правда, сидели мы втроем с Егорычем и Радькой. Остальные мужики что-то вчера после бани и допитого пива праздник продолжили более сильными средствами. Ладно, уж кто как отдыхает, читать морали я никому не собирался. Мне вчера нескольких кружек пива вполне хватило для настроения, и Вася не обманул, пиво было высочайшего качества. Да, было бы странно, если бы у майора милиции не было своего выхода на неразбавленный продукт. Так что если захочу неразбавленного пивка, к кому обращаться в Москве, я теперь знаю. Что хорошо при рыбной ловле, нет никакого лишнего трепа, который мешал бы от всего этого получать удовольствие. Уж на что Радька начинающий рыбак, а правило блюсти тишину соблюдал не хуже Егорыча. Еще бы он, конечно, вместо красной майки надел бы что-то блеклое, чтобы рыбу не пугать. Поймал к 9 утра штук 5 карасей и небольшого сазана. У Егорыча и Радьки улов был чуть получше, но возвращались домой в превосходном настроении. А уж что будут хозяйки с рыбой делать, пожарят на сковородке или коту пожертвуют какому-нибудь, меня вообще не волновало. Вспомнил про жену. Как она там, интересно? Уже, наверное, в Ялту переехали. Ялта. Галя сидела в своем номере в гостинице и плакала. Ей уже все осточертело хуже пареной редьки. Каждый день пляши-съемки. Никаких выходных больше не было, режиссер нервничал и хотел отснять как можно больше материала до конца поездки, чтобы точно было из чего выбрать при монтаже фильма. Все больше хотелось домой, к мужу и детям. И как так вышло, что она мечтала о такой вот поездке? Твердо решила на будущее, никаких больше таких длинных поездок без мужа и детей. Максимум неделя, ну, полторы, но не три, точно. А что самое обидное, в тот же день, как она вернется, Паша в Берлин уедет на полторы недели. Только в Святославе уже на свадьбе брата и увидится. С мужем, получается, за исключением того одного дня между Болгарией и Сочи, целый месяц в разлуке будет. И чего она так радовалась, когда Паша рассказал о возможности 3,5 недели по курортам ездить. Наверное, до встречи с ним слишком мало ездила на море, вот и сложилось какое-то ощущение, что море – это самое лучшее в жизни. Быть со своей семьей – вот что самое лучшее в жизни. Думала к отцу в Судак съездить, он же тоже в Крыму расположен. Но как узнала, сколько это времени займет, поняла, что нереально. Разве что приехать, поздороваться и обратно сразу уезжать. От работы же ее никто не освободит. Да и Загид, Паша сказал, каждый день работает без выходных, чтобы все успеть сделать за время отпуска. Прямо как она с этими съемками. Не до общения ему с дочерью. Калининская область, Конаковский район. Выехать рано утром не получилось. В итоге, когда, наконец, все собрали и выдвинулись в сторону Конакова, было уже 10 утра. Атмосфера в машине по дороге на заправку была несколько напряженной. Парни были очень недовольны началом путешествия, девушки тоже. Но у первых и вторых причины недовольства были очень разными. Миша и Марат оказались неприятно удивлены, столкнувшись с абсолютной беспомощностью девушек в быту. Ни Аиша, ни Карина не умели абсолютно ничего. Вчера, когда вволю накупавшись и наплававшись, все вернулись в лагерь, парни занялись костром и просушкой вещей, а девушкам поручили приготовить ужин. В итоге часа через полтора Марат с Мишей сидели и пытались понять, как можно было из обычной гречки сделать эту странную на вид и отвратительную на запах хрень. «Это как вам вообще удалось?» – спросил растерянно Миша. «Здесь же обгорелые куски вперемешку с почти сырой крупой. Как-то так получилось, мы сами не поняли», – сказала виновата Аиша. «Мы же не пещерные люди, на огне готовить не привыкли», – ответила Карина, насупившись. «Так примус ведь», – Миша был все еще растерян, – «это ж считай плита. Вы бы лучше вместо претензий, с комарами проблему решили, невозможно на улице находиться», заявила Карина и ушла недовольна в палатку. «Так как это решишь», опешил от наезда Миша и взглянул на Марата. «Лучшая защита, нападение», рассмеялся тот и подсел к вконец расстроенной Ише, не переживай, сейчас будем учить тебя кашу варить, в жизни пригодится, наверное». В итоге Марат с Мишей сначала отмывали котелок и тарелки от девичьих художеств. Марат показывал изумленной Айше, как отмыть котелок речным песком. Дочка богатых ливанских бизнесменов впервые столкнулась с подобными полевыми хитростями. Потом парни варили заново кашу и заваривали чай. Пока они суетились с готовкой, комаров ощутимо прибавилось. Полчища насекомых летели с реки и доставляли сильный дискомфорт. Ребята были привычны, а вот Айша впала почти в панику, поняв, что отбиться от кусачих тварей не получается. «Это все время так будет?» – спросила она, подойдя к парням и непрерывно отмахиваясь. «Комаров много сейчас», – кивнул Марат. «Жара стоит и дожди при этом регулярно. Для них идеальная погода. И река рядом совсем. В Карелии комаров еще больше», – брякнул Миша, но, увидев расширившиеся от ужаса глаза девушки и укоризненный взгляд Марата, добавил: «Их дым неплохо отгоняет. Веток зеленых в костер подкинь». Через пару минут, услышав веселый треск горящих веток и испуганный крик Айши, парни рванули к костру. Пламя пылало вовсю от подброшенной в костер охапки сосновых веток, от него занялись сохнувшие рядом покрывала и купальники. Кое-как сбросив вещи с веревки и затушив, парни повернулись к Айше. «Я же сказал тебе зеленых веток подбросить», — укоризненно сказал Миша девушке. «Ты зачем сосновые ветки закинула? Это же хвойное дерево, они не дымят, а очень бодро горят». «Так они же зеленые», — со слезами на глазах ответила Айша. Миша так и замер с открытым ртом. «Ну да, зеленые, не поспоришь. Откуда богатой ливанской девчонке знать, чем отличаются и как себя ведут в огне хвойные и лиственные ветки?» На шум из палатки высунулась Карина. «А-а, мой купальник!» — закричала она, моментально выскочив наружу, едва увидела, что произошло. Начались крики, слезы, упреки. После чего, набрав в тарелке приготовленной парнями каши и налив себе чаю, девушки ушли в свою палатку. «Энда», — мрачно проговорил Марат, когда, убрав все сгоревшие и устроившись ужинать, парни сели у костра. «Как-то иначе я представлял себе наш поход, это точно», — кивнул Миша, уплетая гречку за обе щеки. «И главное, что мы еще и виноваты. Я этот момент вот вообще не понял. С женщинами часто так, не знал?» Тихонько усмехнулся Марат. «Даже интересно теперь, что дальше делать. Если все время так и будет, я в Карелию что-то уже не очень хочу. Надеюсь, освоиться и потом полегче станет», — сказал Миша с надеждой. Утром история с готовкой повторилась. Парням пришлось самим делать макароны с тушенкой на завтрак. Так еще и вставать рано девушки не захотели, ссылаясь на нервный вечер и общую усталость и покусанность организмов комарами. Лагерь Миша с Маратом сворачивали практически самостоятельно. В результате, когда все погрузились в машину и тронулись в путь, воцарилось напряженное молчание. Впечатления от прошедшего вечера не отпускали, и разговор не клеился. Коростова, вечером в воскресенье, отдохнувший, посвежевший, собирал вещи, чтобы поехать обратно в город. «Парни мои, конечно, в столицу обратно не рвались, у них тут было море впечатлений. Были бы постарше хоть на пару лет, обязательно бы их оставил здесь здоровья набираться. Но, когда еще и года нет, слишком уж опасно. Машины ни у кого нет, если что случится, не дай бог, скорая помощь приедет еще очень нескоро. Слишком малы еще дети, что есть, то есть. Может, я и перестраховываюсь, конечно, но иначе не могу». Вася и Гриша возвращались с нами в город. Собравшись, поехали двумя машинами. Вася довез Гришу до нашего дома, потом попрощался и поехал к себе. Я пожал руку и Грише, и мы тоже разошлись. «Ну что же, надо перед поездкой с моими статьями для труда разобраться. Начну прямо сейчас. Я буду в Берлине, а потом на пляже в Паланге валяться, а статьи будут выходить раз в неделю, словно я и не в отпуске. Москва». Захаров, хорошо отдохнув в субботу, решил в воскресенье вечером позвонить своему другу в Берлин, предупредить, что от него подарок привезут. Домашний телефон у него был, так что сразу и заказал звонок. Можно было бы, конечно, завтра с работы позвонить, но Вилли, как и он сам, очень занятый человек в рабочее время. Мало ли какие дела у него завтра будут неотложные, придется комкать разговор. Воскресенье, другое дело, если за город не уехал, значит, точно свободен. Соединили быстро. Вилли был дома, как он и надеялся. Захаров поприветствовал его, и тот ответил с живейшей симпатией. Русским языком Вилли владел уверенно, как практически вся элита ГДР, имевшая дело с СССР. Встречались они до этого трижды. Вилли дважды приезжал в Москву, и оба раза Захаров его лично принимал. Гришин, все же, человек очень занятый, чтобы возиться с каждым гостем столицы. Ну и он был в Берлине 2 года назад по ответному приглашению, изучая немецкий опыт организации работы столицы. Вилли его активно снова зазывал, говоря, что счет 2-1, и его надо выровнять. Обменялись новостями. Вилли поведал о своих планах по модернизации столичных стадионов. Как и в Москве, в Берлине к спорту относились чрезвычайно серьезно. Это подтверждали и успехи немецких спортсменов на мировых чемпионатах и олимпиадах. Но, конечно, всегда хотелось большего. А Захаров тут же рассказал ему о 2 новых программах. Про комбинаты общественного питания и про новые детские площадки. Как и про то, что автор обеих программ скоро приедет в Берлин и привезет от него небольшой сувенир. Очень, между прочим, любопытный молодой человек. Выступает на радио, печатает статьи в газете «Труд», очень интересуется внешней политикой. Надо же, даже трудно представить, как это сочетается с детскими площадками и пищевыми комбинатами, даже немного растерялся Вилли. Вот такая у нас в СССР молодежь. Не стыдно будет передавать им бразды правления, когда придет время, сказал Захаров, а сам подумал, знал бы Вилли, какую роль играет Пашка в их группировке. Но, конечно, это не та тема, которую он был готов обсуждать с кем бы то ни было. Поговорили очень хорошо, и Вилли снова начал уговаривать его приехать в гости. Захаров обещал серьезно подумать. Не скажешь же другу, что после прошлой поездки Гришин намекнул, что надо делами в Москве заниматься, а не по Европам разъезжать. Положив трубку, Захаров удовлетворенно потянулся. Так, это дело сделано, можно поставить напротив него галочку. А то не очень хорошо было бы, появись у Вилли Ивлев без предварительного звонка от него. По правилам этикета он должен сделать ответный подарок, а как это возможно, если узнаешь о подарке от гонца, который тут же и уйдет, выполнив свою задачу. А теперь Вилли не спеша выберет ему подарок, который сразу же Ивлеву и передаст, как того и требуют их дружеские отношения. Так, и надо еще Ивлева сразу же набрать. Только взялся за статью про Чили, как Захаров мне позвонил. Не ожидал от него звонка в воскресенье, даже немного стреманулся, не произошло ли какое-то ЧП на одном из наших предприятий. «Все в порядке?» – спросил его сразу, как поздоровались. «В полном, Паша. Я что хотел сказать?» – звонил Вилли Петерману, которому ты от меня подарок занесешь, предупредил, что ты к нему зайдешь, чтобы ждал, и мысль у меня появилась, сфотографируй свою площадку игровую во дворе, и привези ему фотографии, наверняка ему будет интересно что-то такое и в Берлине поставить, понял, сделаю, ответил ему, закончили разговор, я покачал головой, вот же засада, что Межуев, что Захаров, что им нового и интересного не предложи, тут же за рубеж это тащит. Хотя ладно, все же это детская площадка, для детей не жалко. Тем более элита ГДР вела себя перед распадом СССР намного приличней, чем те же союзные республики Литва или Латвия. Наших союзников в ГДР самих Горбачев перед фактом поставил, который их не устраивал, но деваться оказалось некуда. В понедельник в 8 утра вывел Тузика побегать всласть по дворам. Набегались. Вернулся, начал разуваться. А вам какой-то Шанцев звонил из Святославля только что, говорит мне Валентина Никаноровна. Точно, он же во время последнего разговора обещался нагрянуть в Москву. Обещал перезвонить или мне самому его набрать. Обещал перезвонить. Я сказала, что вы вот-вот уже будете. И действительно, через 20 минут Шанцев перезвонил. Паша, доброе утро. Ну что, если завтра нагряну с утра, дашь мне пристанище? Не вопрос, Александр Викторович. Конечно. Такси возьмете с вокзала или встретить? Такси, конечно, возьму. Я же помню, что ты все время занят. Так же дело обстоит. Вряд ли ты уже вовсю отдыхаешь. Что есть, то есть, Александр Викторович. Было бы желание, а дела всегда найдутся. Ну, приеду, расскажешь, чем сейчас дышишь. Может, нужно привезти тебе что-нибудь из Святославля? Да, нужно. Вспомнил я про иконы, что спрятал на чердаке у Аристарха. Но вслух этого, конечно, не сказал. Времена совсем не те. Послать первого секретаря компартии в Святославле на пыльный чердак за иконами. Ну, не знаю, наверное, есть и получше способы разрушить дружеские отношения, но навскидку в голову сразу не приходит. Лучше сам их заберу, когда музей будет готов. в моей ячейке хранить буду. Да нет, спасибо, в Москве все есть, ответил я ему. До завтра. Положил трубку. Скорому приезду Шанцевой я был рад. Как там китайцы говорят, мы ответственны за судьбу тех, кого спасли, кажется. Я его из тюрьмы вытащил, и мне было, конечно, интересно, как у него там в Святославле, после головокружительного взлета на пост главы города, дела обстоят. Ну и тем более, Эмма все еще там, Славка скоро из армии вернется, мать Тимура и Дианы там живет, и переезжать, насколько я понял, никуда не собирается. Надо поддерживать с ним максимально хорошие отношения. Он же и машину Руслану помог отбить у мошенника, и свадьбу недавно Тимуру перенести. Так что предоставить ему жилье в Москве в моих собственных интересах, тем более что жилья этого у меня хватает с избытком по любым нынешним московским меркам. Ну, может, разве что мэр какого-нибудь Киева будет недоволен моими жилищными условиями, пригласи я его к себе в гости. А по меркам Святославля мой ремонт в четырехкомнатной квартире, это все равно что номер в лучшей столичной гостинице. Две ванные комнаты, импортная плитка, раздвижные шкафы. Московский городской комитет КПСС. Первый секретарь Московского горкома КПСС сидел и пересматривал принесенные ему фотографии по программе «Столица» детям. Так-то он смотрел их уже несколько недель назад, но сейчас немного разгрузился от дел и вспомнил, что тогда уделил этой теме недостаточно внимания. «Юрий Петрович, скажи шоферу, что завтра с утра съездим посмотрим на эту площадку вживую. Уточни адрес, чтобы не заплутать. Сделаем, Виктор Васильевич. Надо глянуть, а то фотографии фотографиями, а мы важное решение приняли по этим площадкам. Надо лично убедиться, в самом ли деле там все такое качественное. А то установим по всей Москве, а потом у какого-нибудь члена политбюро внук ушибится из-за недостатков конструкции. Кого он будет в этом винить, вышедшего с такой инициативой второго секретаря Захарова? Нет, конечно, за все в Москве отвечает один человек, и это он, Гришин. А то мало ли Захаров кому-то услугу оказывает, продвигая именно этот детский комплекс. И еще, Юрий Петрович, твоя жена же недавно в составе правительственной делегации в Великобританию ездила, дашь на три недели, изучала, как там инфраструктура городская устроена. Все верно? Верно, Виктор Васильевич. Если есть возможность, попроси ее тоже туда подъехать. Отпроси ее с работы от моего имени. Пусть тоже выскажет свое мнение, как эта площадка смотрится на фоне британских. Помощник прекрасно знал, что это не просьба, а приказ, так что возражать и не собирался. Тем более для его же жены полезно лишний раз на работе напомнить, на кого работает ее муж. Глава 14. Москва. Наконец у меня снова появилось время посетить обувную фабрику «Красная Заря». Позвонил вначале, чтобы убедиться, что хоть кто-то из руководства будет на месте, но приехал на 20 минут раньше назначенной встречи, чтобы самостоятельно побродить по новому магазину. Надеюсь, его уже открыли. А то обещать не значит жениться, как говорится. Нормально, не обманули. Магазин был открыт, и судя по некоторым признакам, несколько дней уже точно проработал. Сейчас, конечно, не принято надутыми воздушными шарами и праздничными лентами с плакатами мы открылись отмечать открытие магазина, но люди дорогу уже в магазин протоптали. В прямом смысле слова, асфальтовой дорожки не было, хорошо так утоптанная тропа шла прямо через газон, а новенькую дверь уже успели пальцами захватать, жара, люди потеют. Как и обещали, пристроили магазин прямо к проходной. Ну да, она у них крохотная, туда магазин никак не вышло бы заселить. Кирпич силикатный, не то, что я люблю, но и само здание проходное из него же. Разве что тут стены грязноватые, со временем силикатный кирпич темнеет, а на пристройке кирпич чистенький и беленький. А штукатурить бы, по уму, и старую, и новую части здания, да покрасить в один цвет. Внутри было уютно, и много обуви на полочках расставлено. Походил, присмотрелся, удовлетворенно кивнул. На каждой паре были те признаки, о которых мы договаривались, чтобы можно было зачислить обувь в некондицию. В основном пошито было из кусков кожи разного цвета, но молодцы, подобрали так цветовые решения, что выглядели туфли вполне себе модно. Второй вариант, который только изредка использовался, на одной туфле из пары есть кожаный цветочек, на другой нет. Пришито очень аккуратно, дырочки крохотные. Отрежь ты этот цветочек с первой туфли, и никто никогда не догадается, что он вообще там был, и должен был быть на обоих туфлях. И продавщица вполне вменяемая. не хамит покупателям, не спорит с ними, лицо, конечно, недовольное, но к этому я уже привык. Радостно улыбающегося покупателям продавца, если встречу хоть в одном магазине, то сам сильно удивлюсь. В общем, после осмотра магазина я вышел очень даже довольный. Внутри не то что придраться ни к чему, а вообще нет смысла придираться. На проходной по поводу меня были предупреждены, так что я сразу проследовал к директору, внимательно осматривая по пути территорию. Иван Сергеевич ждал меня у себя. Поздоровались. Отметил, что он выглядит уже не таким замученным, как при прошлой встрече. Это радует. Не должен директор фабрики выглядеть так, словно он полночи помогал прорвавшуюся трубу в подвале чинить. Сразу первая мысль у любой проверки будет, что на фабрике что-то неладное творится. Поздоровались, сразу ему сказал, что посетил его магазин. И как? С надеждой спросил он. Внутри, все великолепно. Очень порадовал меня ваш магазин, скажу честно. И не кондицию грамотно сделали, Маркин и Покровский очень хорошо поработали. Вы сказали, что внутри, а снаружи что-то не так? Там первым делом нужно дорожку заасфальтировать к магазину. Негоже людям по тропинке, протоптанной через газон, ходить. Любой сильный дождь, и шлепать придется по лужам. Непорядок. А, это мы сделаем, конечно, с облегчением сказал директор. Ну а в будущем, имело бы смысл оштукатурить и покрасить здание проходной. Рабочим будет приятнее на завод свой заходить, и высокое начальство, проезжая мимо вашей фабрики, будет тоже довольно. Еще начнут в пример вас другим фабрикам ставить. Тем более, что с деньгами у вас теперь порядок, верно? Верно, во всех смыслах. План выполняем, даже немного перевыполняем. Я укоризненно посмотрел на него, и он, поняв, что я имею в виду, тут же сказал, да мы без фанатизма, на 0,5%. Ясно, что если сильно перевыполнишь, его на следующий год тут же повысит. Не хотите пройтись со мной по территории, может быть, будут еще какие-то пожелания? Неожиданно, но предложение дельное. Ну а почему бы и нет? Сразу, как вышли, свернули к двум производственным корпусам. Я поморщился, как и в прошлый раз. Между ними что-то недавно рыли, и сверху не до конца утоптанной земли доски накиданы, чтобы в дождь можно было передвигаться. Директор, внимательно смотрящий за моей реакцией, тут же всплеснул руками. Да я бы давно уже заасфальтировал, но там же теплотрасса, и постоянно с ней что-то происходит. Раз так, то асфальтировать не надо. Лучше вам тут плитку положить, с ней просто ремонт делать, вынул на нужном участке, а после ремонта теплотрассы снова выложил, и никаких следов не будет. Так а где мне эту плитку взять-то? Всплеснул руками директор. Я вспомнил про ЖБК. Быстрее бы оттуда дружинину убрали, а то может, там уже и начали плитку делать, а я даже не могу приехать и сам взглянуть. Я постараюсь разузнать, где ее можно достать, и вам сообщу, когда она появится. А что такое там с теплотрассой? Почему ее бесконечно ремонтируют? У Михаила Дмитриевича есть версия, что с давлением что-то не то, с которым нам горячую воду подают, превышают, либо слишком горячую воду подают, вот трубы и не выдерживают, пожаловался директор. Ну, если главный инженер так считает, то, видимо, в этом и причина. Тогда надо жалобами завалить исполком, пусть реагируют. Ну и я поспрашиваю, что с этим можно сделать. Когда проходили мимо котельной, попросил вниз меня провести. Там раньше подпольный цех был, решил глянуть, хорошо ли там все замаскировали на случай проверки какой, чтобы никаких следов не осталось, по которым можно понять, что там обувь делали нелегально. Походил, посмотрел, кивнул директору одобрительно. Грамотно все зачистили, зашли и на склад неликвидов. В прошлый раз он забит весь был, помнится. Принятые мной меры помогли его здорово разгрузить, 2/3 сейчас пустовало. Тут если бы ремонт сделать, то можно было бы еще один цех оборудовать, помещение большое. Могли бы за счет увеличения объема производства и здесь еще добавить объем по нашей продукции, предложил я директору. У того глаза стали такие большие, что я сразу понял, сейчас ему не до этого. Да, ладно, сказал, что это ему на будущее идея подумать над ней, потому как чем больше общее производство обуви, тем легче спрятать дополнительный объем. Выходили оттуда и наткнулись на главбуха. Елизавета Романовна как раз преодолевала по доскам разрытый недавно участок с теплотрассой. «Как ваши дела?» – спросил я ее. «Очень хорошо, Павел Тарасович. А как наши дела?» «О, еще лучше!» – улыбнулась она так, что стало ясно, что никаких проблем по ее части на заводе точно не имеется. Она тут же присоединилась к нам. Погуляли немного по территории вместе. Главное, что убедился, что в том месте, где была дырка в заборе, через которую обувь расхищали, меняя на текстильные изделия с соседней фабрики, теперь глухой забор поставили из толстенных досок. Похвалил директора за это, он расцвел. Походил еще немного, попрощался с директором и главбухом. В целом впечатление от посещения осталось хорошее. Серов работает достойно, жаль, что несколько консервативен. Поехал на первую лекцию по линии знания сегодня, а после последней лекции съезжу на базу, куплю с собой черные икры на продажу. Пора снаряжаться для будущей поездки в Берлин. Раз уж ехать все равно придется, то не с пустыми же руками. Решил, что в этот раз съезжу в ГДР без фанатизма, не буду затариваться костюмами и часами, как в прошлый раз. К чему эта лишняя суета, как будто мне на жизнь не хватает. Потом надо детскую площадку во всех ракурсах сфотографировать, пленку проявить, фотографии напечатать для друга Захарова Вилли, статьи писать для труда. Много на сегодня дел еще. Калининская область, недалеко от Конаково. Подъехав к заправке, парни увидели очередь из машин. «Да, придется постоять», – недовольно сказал Миша. «Поздновато выехали», – ответил Марат, покосившись на девчонок. «Рано утром никого бы не было. Мы пойдем тогда в теник под деревья, посидим», – как ни в чем не бывало, – сказала Карина и, поманив за собой Айшу, вышла из машины. «Ты заметил, как Карина странно себя ведет?» – пожаловался Миша Марату. Едва они остались одни в машине, все время требует что-то, ругается. Раньше, сколько общались, она никогда так не разговаривала. «Так вы общались-то как в основном?» – усмехнулся Марат. «В кино ходили небось да на прогулки. Понятно, что там легко в хорошем настроении быть и поводов особых раздражаться нет. На что ей там было злиться, что мороженое быстро в руках растаяло, что ли? Вот и не знал ты, какая она бывает, когда недовольна. Это да», кивнул Миша, «выходит, не зря в поход пошли, хоть характер ее узнаю получше. Пока, кстати, от него не в восторге совсем. Проверка боем, так сказать», рассмеялся Марат. «Хороший метод, но с выводами не спеши», посерьезнел он, «только выехали ведь, девчонки нервничают, не привыкшие к полевым условиям. Вот если Карина и дальше будет себя, как принцесса вести, тогда да, выводы делай, чтоб потом не пожалеть». Миша сосредоточенно кивнул, задумавшись. «Ты еще радуйся, что с характером ее здесь знакомишься, а не в тайге», расхохотался вдруг Марат. «Мы с Айшей тебя, можно сказать, спасли, уберегли от непосильных испытаний, которые могли пасть на твою бедную голову. Судя по вчерашнему вечеру, вы спасли целую ботаническую экспедицию», рассмеялся Миша. «Они бы на такой готовке околели бы за 3 недели. Вместе с тиграми охотились бы по лесам на перегонки на разную дичь», подхватил Марат. «Звери узнали бы, что голодные ботаники очень опасны, или свою собственную коллекцию бы съели, если бы никого не догнали». Насмеявшись и нашутившись в волю, парни немного расслабились. «Ладно, будем девчонок учить бытовым навыкам», произнес Миша снисходительно. «Главное, чтобы было желание учиться». «Это точно», кивнул Марат. «Девушки хорошие, просто из города, похоже, никогда толком не выезжали». «Заводи, очередь двигается», – подсказал Миша, и они переключили внимание на машины впереди. Отойдя от машины, Карина и Айша прошли к обочине, где росли деревья и был такой желанный в эту жару теник. Под деревьями прямо на траве уже сидело несколько женщин, лет 40-50 на вид, и оживленно о чем-то беседовали, показывая друг другу какие-то чашки с тарелками и фарфоровые фигурки. Айша с Кариной примостились недалеко от них, наслаждаясь прохладой и легким ветерком. «Жарко все-таки в машине», – пожаловалась Карина подруге. «Днем вообще тяжело ехать. Меня больше комары пугают», – повела плечами Айша. «А так у вас не особо жарко по сравнению с Ливаном. Хорошо тебе, привыкла к жаре, счастливая», – рассмеялась Карина. «А я вот страдаю. Да еще и чешется все после укусов, и спать в палатке душно было. Ой, какая красота!» – вдруг воскликнула Айша, глядя на фигурку в руках сидящей рядом с ними женщины, которая как раз достала ее из сумки и показывала своим приятельницам. «Мне тоже так она нравится», – воскликнула женщина, довольно улыбаясь тому, что ее покупку высоко оценили. Не смогла удержаться, как увидела, сразу купила. В руках она держала искусно сделанную фарфоровую фигурку малыша с огромным желтым цветком в руках. «Да», – закивала в ответ Иша, – «ребенок как живой и такой милый». Женщины, вдохновившись тем, что можно еще с кем-то поделиться своими приобретениями, начали наперебой показывать девушкам свои покупки. Карина тоже заинтересовалась, ей очень понравились чайные сервизы, которые были у них. В ответ на вопрос, где достали такую красоту, женщины рассказали, что были на экскурсии в музее на Конаковском фарфоровом заводе. «Мы тут в санатории отдыхаем недалеко», – поделилась информацией женщина, с которой они первой познакомились, представившаяся Лидией Сергеевной. Так желающим на экскурсию сюда предложили поехать. «Мы и согласились», – рассказывала она, – «вон наш автобус стоит, заправляется. А тут такой магазин хороший при заводе», – подхватила вторая, – «мы бы там все скупили, если б деньги были». «Да ты и так полмагазина унесла», – со смехом сказала ей третья, и вся компания весело рассмеялась. «А хороший музей?» – заинтересованно начала расспрашивать собеседница Иша. «Отличный», – заверила ее Лидия Сергеевна. «Оказалось, что завод фарфоровый здесь один из старейших, и коллекция у него изумительная. Всю жизнь в Москве живу, а даже и не знала про него к своему стыду. Посуду в магазинах видала, название слышала, а ничего не знала о заводе. А там такие художники в разное время работали, и премии его продукция получала на всемирных выставках», нам экскурсовод рассказывал. Узнав, что девушки путешествуют и здесь проездом, вся компания настоятельно рекомендовала им в этот музей зайти. Женщины подробно объяснили им, как его найти, а потом быстренько засобирались. Оказалось, что их автобус уже заправился и выруливал с заправки. Тепло попрощавшись со всеми, Аиша с Кариной остались сидеть под деревьями и ждать, когда парни заправят машину. «Надо как-то уговорить ребят в этот музей пойти», сказала, волнуясь, Аиша. «Очень хочется глянуть». «Уговорим», уверенно кивнула Карина. «Мы же в путешествии, в конце концов, а не на работе или учебе. Можем же мы развлечься». «О, смотри, наша очередь подошла на заправке. Пойдем парням сообщим». «Ты запомнила, как в музей ехать?» «Я все запомнила», кивнула уверенно Аиша. «Пошли». Когда Марат с Мишей увидели предвкушающие и при этом немного заискивающие улыбки на лицах девчонок, настроение у обоих с расслабленного резко стало немного напряженным. «А чего это вы так смотрите?» – спросил Миша, подозрительно глядя на девушек. И услышанное его не обрадовало. Отбиться от экскурсии парням в итоге не удалось. Девушки насели на них плотно, использовав весь арсенал приемов, начиная с упрашивания и жалобных взглядов и заканчивая аргументами из серии «Мы же путешествуем, в конце концов». И как можно побывать рядом с одним из старейших в мире фарфоровых заводов и не зайти на него? Когда Марат на последний вопрос ответил «да запросто», он был награжден парой таких возмущенных взглядов, что предпочел больше ничего не говорить. «Блин, ну вот что за жизнь», — думал он, садясь в машину. «Последний месяц сплошные музеи, сил нет уже никаких, эдак я еще культурным стану», — с сарказмом подумал он, — «буду самый культурный десантник». Друзья засмеют. Москва, завод «Серп и молот». Совещание у директора завода не было запланированным. Просто уже два человека не выдержало и пришло к нему с этим вопросом. Вот он и решил вызвать их к себе и поговорить с ними, что можно сделать по этому поводу. «Этого Ахмада надо немедленно убирать», — с экспрессией сказал начальник третьего цеха, взмахнув руками. «Он отказывается подписывать практически все, что мы ему даем. Не хочет слушать никаких разумных аргументов». «Да, да, это переходит уже все разумные границы», – поддакнул ему и начальник второго цеха. Все трое прекрасно понимали, про какие разумные аргументы они тут говорят. Взял бы давно уже этот Ахмат конвертик с причитающейся ему суммой, да и подписал бы все, не мешая людям работать. «Ну так а что вы от меня хотите, товарищи?» – спросил директор. «Формальных нареканий к деятельности Алира Ива ни у кого нет. Хоть бы раз нетрезвым на работу пришел, или опоздал. Дайте мне основания для того, чтобы его снять. Потому что если я сниму его, когда он проработал так немного, то он тут же может побежать с жалобой на меня в министерство. Я думаю, вы догадываетесь, какие аргументы он может там привести. Нам еще только комиссии из министерства не хватало. Знаю я таких, как он, активных. Если ко мне прибежал с жалобами на вас, то и в министерство точно так же побежит. Значит, совсем никак не можете помочь?» – раздраженно спросил начальник третьего цеха. «Никак, пока у меня не будет формальных оснований для этого. Вы вообще пробовали с ним переговорить? Может, он и сам хочет уйти со своей должности?» пожал плечами директор. «Да кто же сам уйдет с должности, на которую только что был назначен? Ясно. Может, вы хотя бы в отпуск ему предложите уйти, а мы бы с его замом быстренько все порешали. Думаете, он не поймет, ради чего мы это затеяли?» — усмехнулся директор. «Да даже если поймет, может, он достаточно благоразумен для того, чтобы тихо уйти в отпуск и не мешать», — сказал начальник второго цеха. «В принципе, попробовать-то можно», — задумчиво кивнул директор. «Тем более у него жена скоро родить должна. Можно списать на поддержку сотрудника со стороны руководства. Профсоюз еще привлечем. А откажется, так просто отправьте его куда-нибудь в командировку. Подальше и подольше. Да хоть в Якутскую ССР», — предложил начальник третьего цеха. «А с какой целью?» — раздраженно спросил директор. «Вернется он, увидит, что его заместитель подписал, пока его не было, да и пойдет в министерство жаловаться. А там меня спросит, а что начальник отдела учета материалов делал в Якутии 3 недели, какие у меня были основания отправлять его туда и как это сочетается с выполняемыми им на нашем заводе обязанностями и его должностью. А дальше получим министерскую проверку. Но что-то же надо делать, в конце-то концов», — раздраженно сказал начальник третьего цеха. «Хорошо, завтра вызову его к себе и предложу по случаю скорых родов жены досрочно уйти в отпуск», — сказал директор. «Но не более того. Откажется, вопрос никак не решится». Венесуэла, Каракас. Очередной звонок от Трика застал Фердауса и Диану, когда они пришли отдохнуть в свой номер после утренних переговоров. Дело шло теперь очень быстро. Фердаус даже выразил надежду, что, возможно, завтра уже можно и отправляться обратно в Бальцано. «Сын, здравствуй, надеюсь, теперь у вас все хорошо, все спокойно?» «Да, отец, теперь все в полном порядке, мы очень хорошо продвигаемся по переговорам, возможно, завтра уже придем к финальному соглашению». «Я вот что подумал, Фердаус, наверное, все же пока ничего не подписывайте». «Но почему, отец?» — искренне удивился Фердаус. «Да все никак не могу забыть об этом злосчастном происшествии с террористами из Колумбии», — сказал отец. «Мало ли там в этой Венесуэле все будет и дальше так же продолжаться, ведь нам надо будет периодически прилетать туда контролировать ход нашего сотрудничества. Я и подумал, к чему нам эти сумасшедшие риски? Лучше мы будем заказывать кожу где-нибудь в другом более приличном и спокойном месте. А для рынка Латинской Америки мы свои чемоданы можем и сами произвести. Обойдемся без этих венесуэльцев. Ты хочешь сказать, отец, что мы тут зря с Дианой все это пережили и последние дни согласовывали эту сделку?» — возмутился Фердаус. «Ну, пойми, сын, я же не знал, насколько в этой стране страшно делать деньги. Иногда разумно даже не начинать бизнес, когда узнаешь о подобных сложностях». Тут уже не выдержала Диана, которая слушала с интересом весь этот разговор и по мере его приходила во все большее негодование. Вскочив с кровати, на которой прилегла, она решительно выхватила трубку из рук мужа. «Так, Тарик», — громко сказала она, — «то, что вы предлагаете, решительно невозможно. Мы уже здесь обо всем практически договорились. Я напомню вам, что не так-то и легко было это сделать. Вы нам дали все полномочия на то, чтобы проработать и заключить эту сделку, и дали все условия для нее. Мы своего добились, и даже очень хорошо сбили цены, на которые вы рассчитывали. Так что извините, но мы с Фердаусом воспользуемся своими полномочиями и сделаем все так, как и задумали еще в Бальцано. Иначе я точно больше никуда не поеду ни по каким деловым вопросам вашей фирмы. Вы пробовали когда-нибудь лететь 2 суток с кучей пересадок в одну сторону? Я к концу нашей поездки в Каракас вообще не совсем себя ясно представляла, где я нахожусь и на каком свете. Единственное утешение у меня, когда я с ужасом представляю, что мне предстоит проделать сейчас все это снова, возвращаясь в Бальцано, так это что эта чертова сделка все же успешно будет завтра подписана. Вы меня хорошо слышите, Тарик?» Фердаус был просто в ужасе. Никто и никогда при нем не разговаривал так с его отцом. Как он сейчас отреагирует на слова Дианы? А если начнет ругаться, чью сторону ему принимать, отца или жены? «Ладно, девочка моя, пусть будет так», — неожиданно ласково ответил отец. «Это твоя сделка, заслужила. Подписывайте все завтра. Молодцы, рад, что вы так успешно съездили». Диана, победно ухмыльнувшись, попрощалась с стариком и вернула трубку Фердаусу. Тот разговаривал с отцом совсем недолго. Попрощались они вполне мирно. Положив трубку, Фердаус долго смотрел на свою жену, как будто видела ее впервые. «Не, ну а что?» – не выдержала Диана. «Как ему вообще в голову эта идея пришла? После всего того, что мы тут перенесли?» «Да нет, ты все правильно сказала», – ответил муж. «Я просто тобой любуюсь. Ты такая красивая, когда сердишься. Прямо как богиня охоты Диана из античности. Дать тебе в руки лук и стрелы, так вообще не отличить будет. Надеюсь, ты не будешь злить меня только для того, чтобы я похорошела», – улыбнулась Диана. «И лук со стрелами не надо, меня вполне Калашников устраивает. Италия, Бальцано». Положив трубку, Тарик задумчиво хмыкнул, покачал головой, пригладил выбившиеся из прически волосы. Затем задумчиво сказал: «Вот и какая после этого коммунистическая страна этот СССР, если это коммунисты, то как они умудрились воспитать такую акулу капитализма, как Диана?» Жена, которая слышала весь разговор, нахмурившись, спросила его: «А тебе не кажется, что невестка была слишком непочтительна с тобой?» Тарик улыбнулся, покачал головой и ответил: «Если бы у нашего Фердауса была хотя бы половина той решительности, что есть у его жены, я был бы очень счастлив. В бизнесе ничего не добиться без напора, а Диана имеет право на свою точку зрения. После всего того, что она там пережила и сделала для нашего сына, точно имеет». «А что она там сделала, Тарик, что пережила?» — с беспокойством спросила жена. И старый мудрый ливанец понял, что только что совершил страшную ошибку. Он ведь ничего не рассказал ей про это происшествие с террористами, не хотел ее тревожить, а теперь придется. Жену он свою знал хорошо, она его измотает, и все равно заставит во всем признаться. Соврать не получится. Глава 15. Москва. Прибывший в столицу утренним поездом из Брянска, Шанцев вышел из такси, развернулся ко двору, в котором уже был не один раз, и замер на месте. «Это что еще такое?» – удивленно спросил он. Так-то это был риторический вопрос, но задав его слишком громко, он получил ответ. Пробегавший мимо мальчишка лет 8, снисходительно глянув на такого взрослого и такого глупого дядю, ответил: «Это детский городок, мы тут играем», и умчался прочь. «Ясно, что не кабаре Мулин Руж в Париже», – пробормотал снова Шанцев. «Но когда они успели это чудо возвести? Меня же не так долго и не было, а дальше больше». Оглянулся на дорогу, подметив краем глаза там какое-то движение. «А там черная чайка останавливается. А во, явно кто-то очень серьезный приехал. Надо же, какие соседи у Ивлева». Звонок в дверь. «Догадываюсь, что это, видимо, Шанцев приехал. Иду открывать». На пороге действительно Шанцев. Но выглядит он достаточно странно. Взгляд какой-то необычный, настороженный. Вроде и рад мне, но при этом как-то зажат. Руку мне пожимает, а сам куда-то в сторону косится. «Что-то случилось, Александр Викторович?» — вежливо спрашиваю его. «Да тут просто у тебя во дворе чайка черная. Это кто-то из твоих соседей такой серьезный?» «Нет, таких соседей у меня точно не имеется», — удивленно ответил я. «А давайте в окно глянем». Прошли на кухню. Точно, неподалеку от детской площадки стоит красавица машина. Где-то с минуту чайка так и стояла, никто из нее не выходил. А потом дверца отворилась, и я сразу узнал человека, который из нее вышел. Гришин, начальник Захарова. Газеты я все же почитываю регулярно, чтобы что-то важное не пропустить. Ну и внимательно разглядываю фотографии, стараясь запомнить внешность тех людей, которые имеют значение в СССР. Естественно, первая мысль у меня: что он тут делает? Неужто просто приехал посмотреть на нашу детскую площадку? Гришин это... Повернулся я к Шанцеву и понял, что пояснять нужды не было, он тоже явно его узнал. И да, он кивком головы это подтвердил. В этот раз не было никакой толкотни во дворе. Дети все по пионерским лагерям или по деревням разъехались. Родители либо на работе, либо в отпуске и уехали давно куда-нибудь. Никакого сравнения с памятным визитом Захарова к нам. Правда, и время для того, чтобы заехать к нам, Гришин выбрал очень удачно. Сразу видно опытного чиновника. Правда, что он очень опытный, мне и так было ясно из прежней жизни, иначе он бы столько лет не просидел бы главным по Москве. Москва, у дома Ивлевых. Виктор Васильевич Гришин не спешил выходить из машины, глядя из окна чайки на игровую площадку. Детвора активно резвилась на ней. Он оценил, что, как и рассказывал Захаров на совещании, на каждой из частей площадки играют дети разного возраста. Есть специальная часть для совсем маленьких, есть место и для подростков. И к друг другу они не залезали. Вероника Арсеньевна, жена его помощника, была уже здесь, стояла поодаль от площадки и его не торопила, знала свое место. Наконец он, решив, что достаточно увидел, вышел из машины. Тут же подскочили его помощник и подошла его супруга. В полном молчании они сделали обход площадки. Конечно, появление чайки не прошло незамеченным, но время было рабочим, большинства жильцов дома не было, так что осмотру площадки никто не помешал. Виктор Васильевич не спешил, подергал и попробовал покачать каждый элемент конструкции. Все выглядело надежно, даже качели, и те не скрипели. Отметил, что тяжело нанести площадке какой-то вред, что-то открутить или отломать, без специальных инструментов этого не сделать, да и тут придется постараться. Сам он физическому труду не был чужд, так что в этом вопросе достаточно разбирался. Все же сын рабочего, детство провел в деревне, да и в дальнейшей карьере вплоть до войны периодически приходилось брать в руки инструменты, но выводы свои не спешил оглашать. Надо оценить точку зрения и других. Ну что скажете, Вероника Арсеньевна, не хуже, чем у буржуев? Или есть вопросы? Я бы сказала, Виктор Васильевич, что буржуям до этого комплекса далеко. Ничего подобного я не видела ни в Лондоне, ни в Манчестере. Говорят, что-то такое есть в Диснейленде в Америке. Но там это платно, и является частью огромного города развлечений для детей на основе популярных мультфильмов студии мультимиллионера Уолта Диснея. Не каждый может позволить себе своих детей туда отвезти. Юрий Петрович высказался в схожем ключе. Мол, все добротно и такого раньше он не видел. Ну что же, и мне ничего подобного не попадалось на глаза. Неплохие были у нас как-то деревянные площадки, но это единичное народное творчество, на массовый поток для наших детей ставить площадку из дерева непрактично. Хулиганы поломают или сгорит от брошенного окурка. Когда вернулись на работу, Гришин, заходя в свой кабинет, бросил помощнику: «Юрий Петрович, принеси планы по производству на этот год. Сразу и прикинем, где поставим первые площадки». По имеющейся у меня информации, Захаров уже распределил местоположение первых 20 площадок, что будут изготовлены в этом году. Что, не посоветовавшись со мной, Гришин решил вначале, что ослышался, но затем, покачав головой от подобной наглости, велел: «Тем более неси, будем перераспределять. Но сначала все же выясним, кого он хотел подмазать этими площадками». В сопровождении мужчины и женщины Гришин долго ходил по нашей детской площадке, все щупал и очень внимательно осматривал. По крайней мере, цель визита теперь была понятна: он приехал заценить нашу площадку. Другое дело, что я никак не ожидал, что он здесь появится. Потому, что мне говорили Собчан и Захаров, я так понял, что именно они полностью занимаются этим проектом с детскими площадками. Очень любопытно. Кажется, мне надо срочно позвонить Собчану, а уже он пусть решает, нужно ли ему докладывать об этом Захарову. Гришин уехал, и Шанцев сразу как-то расслабился, превращаясь в самого себя. «Ну вот, как чувствовал, что мне гостиница в Москве ни к чему», — воскликнул он. «У тебя тут вечно что-нибудь новенькое. Ладно, сам Гришин у тебя тут ходит, но вот эта вот красота во дворе, откуда она появилась?» Рассказал Шанцеву, что захотелось своих детей порадовать. «Потому что то, что стояло во дворе, это ужас какой-то был. Что качели, что карусель, что горка. Скрипучие все и ржавые. У него тут же глаза загорелись. А у нас же ведь еще остались средства непотраченные, причем в большом объеме». Говоря это, он поднял брови, намекая на то, что говорит про деньги Вагановича, что вернул городу Иван. «Как считаешь, можно нам будет такую же красоту купить для Святославля?» «Дорого, наверное. Площадку эту запускают в массовое производство на заводе «Полет». В этом году хотят установить 20 штук по Москве, а в следующем речь уже идет о сотнях», — сказал я задумчиво, и сомневаюсь, что у «Полета» будет в ближайшее время возможность еще куда-то на сторону площадки делать при таком объеме работы. «Почему бы вам на механическом заводе самим для себя не начать такие же делать, раз средства для этого есть? Уж кто, как не вы, каждый квадратный метр этого завода знает и придумает, где это побочное производство разместить». Глаза Шанцева сверкнули. Оставив его думать над этой идеей, я пошел звонить Собчану. Надеюсь, он еще в отпуск не ушел и не уехал никуда. Как-то забыл его спросить о планах на лето. Все суета, суета. Москва, Верховный Совет. Ильдар поежился, когда Игнатий Федорович Камалов строгим взглядом оглядел членов небольшого собрания, прибывших в назначенное время в малый зал. Здесь были и парторг, и комсорг. От московской милиции присутствовал помощник генерала Игорькина, полковник Федоров. «Хорошо, все собрались, давайте приступать к делу, товарищи, времени у нас не так и много», сказал зампред Верховного Совета. «Давайте сначала послушаем сообщение товарища Валиева о том, как прошел этот рейд». Ильдар поспешно встал, чтобы выступить. «Нет нужды вставать, присаживайтесь, товарищ Валиев», велел ему Камалов. Сев обратно на место, Ильдар начал свое выступление. Он его тщательно продумал, а ключевые тезисы держал на всякий случай под рукой, чтобы, переволновавшись, не забыть что-нибудь сказать или не перепутать. В обычной ситуации он бы предпочел просто прочитать свое сообщение по бумаге. Но все знали, что Камалов очень не любит, когда сотрудники Верховного Совета делают так. Так что лучше уж рассказать старательно выученную речь. А если что, можно и в тезисах подглядеть. Раз или два, чтобы не раздражать зампреда. В своем выступлении он сразу сделал акцент на том, что идея этого рейда была его. Надо же было напомнить зампреду, что парторг и комсорг там были сбоку припека. А затем приступил к рассказу, отметив, кто еще участвовал в рейде и как он прошел. Помня о том, что Камалов не любит пустой болтовни, постарался уложиться в 2,5 минуты. «Хорошо, основные моменты понятны», — кивнул Камалов. «Заслушаем теперь представителя милиции». Полковник Федоров тут же взял слово. После допроса задержанных удалось выявить ключевых участников этой теневой схемы похищения мяса с мясокомбината в Клине. «К сожалению, товарищи, нарушение социалистического законодательства, как выяснилось, прямо поощрялось руководством данного предприятия, а вся схема в целом вообще задумана и организована заместителем директора Бубенцевым. По предварительным данным, она осуществлялась беспрепятственно последние 2,5 года. Ущерб, понесенный государством в результате преступных действий, трудно пока что полностью оценить. Но даже по предварительным расчетам, он никак не меньше 60 тысяч рублей. И как так вышло, товарищ полковник, что покончили с этой схемой не профессиональные милиционеры, а наши сотрудники, отреагировав на письмо очевидца этого преступления? Неужели правоохранительные органы этого города не замечали все 2,5 года, что там происходит? Язвительно спросил Камалов. Полковник Федоров, немножко замявшись, сказал: «Безусловно, товарищ Камалов, тут не обошлось без преступного бездействия, а то и содействия со стороны одного, а возможно и более сотрудников милиции. Дело деликатное, к сожалению, я не готов сейчас назвать конкретные фамилии». «Дело деликатное, ну вот, как фамилию замдиректора Бубенцова с мясокомбината озвучить, так пожалуйста. А как своих товарищей по органам назвать, которые нам совсем не товарищи, так уже и начинаются деликатности всякие прочие совершенно ненужные в таком деле нюансы. Пожалуйста, сообщите генералу Игорькину, что я буду пристально следить за этим делом, лично следить. Рассчитываю, что вы сможете сообщить мне, кто именно из отделения милиции в Клине был в этих преступных делах задействован, а также какое они понесли наказание. Обязательно передам все генералу, товарищ Камалов». По привычке подскочил с места полковник. «Присаживайтесь. Так, теперь по моментам, связанным с тем, как нам нужно проинформировать общественность об этом инциденте, для предупреждения таких же случаев в дальнейшем. Есть какие-то соображения?» Камалов смотрел на парторга, но Ильдар решил не упускать появившуюся возможность еще раз отметиться перед заместителем председателя Верховного Совета. «Разрешите мне выступить по этому вопросу, товарищ Камалов?» – спросил он. «Разрешаю. Предлагаю для профилактики схожих правонарушений опубликовать детальную статью в газете «Труд». Я уже разговаривал по этому поводу предварительно с журналистом и нашим сотрудником Павлом Тарасовичем Ивлевым. Он отреагировал сугубо положительно. Также он работает на радио. Правда, у него сейчас передачи по линии главной редакции радиовещания для детей, не совсем нужный нам профиль. Но если переговорить с руководством радио, думаю, они смогут предоставить ему возможность выступить в профильной передаче для взрослых слушателей. «Очень хорошо, товарищ Валиев. Профилактика преступлений чрезвычайно важна», — сказал зампред. «Мы должны использовать все меры по поднятию сознательности как масс, так и руководящих сотрудников советских предприятий». Ильдар, будучи в полном восторге, что его идеи пришлись ко двору, подумал, что уже дважды засветился в правильном свете. Ну а что касается всей этой идеи по профилактике преступности, то лично он очень сильно сомневался в ее эффективности. Скорее, на мясокомбинатах заинтересуются самой схемой преступления, чтобы увеличить масштаб хищений. Но это совершенно не важно. Главное, чтобы он мог беспрепятственно делать карьеру. От партийной организации, от комсомола, кто-нибудь желает выступить? Спросил зампред. В принципе, все ясно, товарищ Камалов, развел руками парторг Семеров. Мы с товарищем Трубниковым были в ту ночь в Клину. Наблюдали за тем, как проводится вся эта операция. Оказывали содействие, так сказать, и по линии партийной организации, и по комсомольской. Тогда вам как парторгу будет особое поручение, сказал Камалов. Следите за этим делом и выясните, сколько там было членов партии вовлечено в эту преступную схему. Выясните потом фамилии тех, кто выступал в роли поручителей при вступлении в партию этих людей, решивших пойти по преступному пути, компрометируя советское государство в глазах трудящихся из-за жажды наживы. Думаю, стоит написать их руководству письма с просьбой разобраться, как так получилось, что эти люди рекомендовали в члены партии Ленина подобных преступников. Сделаю, товарищ Камалов, тут же отреагировал парторг. Москва, завод «Серп и молот». Товарищ Алероев, рад встрече с вами, вежливо сказал директор завода, когда Ахмат вошел к нему в кабинет. Присаживайтесь. Ахмат, поздоровавшись с ним за руку, сел на стул перед столом директора. По какому его поводу вызвали, он понятия не имел. Никто ему не сказал. Хотя ему было жутко интересно, конечно. Мы посовещались с профоргом по поводу вашей ситуации и решили, что вам нужен отпуск, сказал директор, старательно улыбнувшись. Ахмат автоматически отметил, что вышло у него это очень неловко. Видимо, этот человек очень редко улыбается. А, Валентин Алексеевич, так значит, вам уже позвонили с министерства, видимо, из отдела кадров, обрадовался Ахмат, решив, что теперь он, наконец, понимает причину вызова. Директор как-то странно на него посмотрел, и лицо его осунулось. Из министерства, мне должны были позвонить из министерства, спросил он. А разве не позвонили, удивился Ахмат. Так а почему мы тогда заводим речь об отпуске вообще? Потому что тут, видимо, какое-то недоразумение. Когда мы разговаривали с товарищем министром, мы обсуждали, что отпуск у меня начнется уже после перевода в министерство, а не пока я здесь. Директор молча смотрел на него несколько секунд, лицо его начало стремительно бледнеть. Потом он спросил, при этом голос его странно завибрировал. Если честно, то я ничего не понимаю, товарищ Ахмат, не могли бы вы все-таки уточнить, из какого министерства мне должны были звонить? То ли начальник отдела кадров, по вашим словам, то ли сам министр, из Министерства автомобильных дорог РСФСР в связи с моим переводом туда на должность руководителя группы инспекционного контроля. Покладисто ответил Ахмат. Так вас приглашают в Министерство автомобильных дорог РСФСР на должность руководителя группы инспекционного контроля? Повторил за ним директор с очень удивленным лицом. Ну да, обрадовался Ахмат тому, что директор наконец-то перешел к делу после странных рассуждений об отпуске. И сразу же после перевода я должен уйти в отпуск, до сентября. Так что, возможно, вам просто не объяснили все, как оно есть, разговаривая с вами по телефону. Может быть, связь была плохой, или это поручили передать кому-то, кто не полностью разобрался в сути нашей договоренности с министром. Начальник снова помолчал, но Ахмат отметил, что лицо его начало снова розоветь. Хорошо, товарищ Алероев, теперь все понятно. Очень рад за то, что вы делаете такую стремительную карьеру. Хотел бы просить не забывать о нас, но уверен, что такая высокая должность будет сопряжена с таким большим количеством обязанностей, что вы про нас очень быстро забудете. Ну что вы, дружелюбно ответил Ахмат. Не спорю, в последнее время у нас были определенные недоразумения в связи с учетом материалов. Или вернее, в связи с проблемами с учетом материалов. Но конечно же, я всегда буду помнить о тех месяцах, что проработал на вашем заводе. Ну что же, раз теперь все прояснилось, то не буду вас задерживать. Я сообщу в наш отдел кадров, чтобы они ожидали звонка из министерства, любезно сказал директор. Ахмат вообще не мог понять, как так вышло, что директора так плохо проинформировали. Или он сам чудит. Про отпуск он знает, но при этом упорно отрицает, что кто-то звонил на завод из министерства. И вот как это понимать, но не стал спорить в попытке выяснить истину. Какая в конце концов разница, главное, что Проскурин теперь все точно понял, согласен с переводом, и значит, оформление в министерство теперь дело техники. Раз уж он его поздравил, то получается, что согласен. А с другой стороны, подумал Ахмат, выходя в приемную, крайне сомнительно, что директор завода стал бы противиться решению, исходящему от целого министра. Проскурин посидел неподвижно пару минут после того, как Элероев вышел, после чего все же открыл ящик стола и положил под язык таблетку валидола. Он очень сильно испугался, когда Элероев неожиданно вдруг заговорил о министерстве. Решил, что тот уже успел нажаловаться наверх о том, что ему предлагают взятки за то, чтобы он закрыл глаза на недостачу. К счастью, как ни скоро, но все же выяснилось, речь шла о совершенно другом министерстве. «Как же меня напугал этот Ахмат», — подумал он, ослабляя галстук. «Ну а начальники второго и третьего цехов, тоже же дурни полные. Явно у Элероева эта договоренность о переводе в министерство не вчера достигнута. Могли бы уже какими-то своими путями и разузнать. Но нет, предпочли свалить на него эту грязную работу. Кто тут, в конце концов, директор, а кто начальник цеха? Похоже, товарищи совсем запутались в субординации. Возможно, стоит им это прояснить». Но затем он вспомнил о пухлых конвертах, которые они регулярно заносят ему за то, что он делает вид, что ни о чем не в курсе, и его решимость устроить им небольшой скандал тут же ослабла. Черт с ними, главное, что эта ситуация вроде бы разрешается вполне себе благополучно. Главное, теперь не сделать ошибки, поставив на место Элероева опять кого-то не того. Ну кто мог подумать, что человек, недавно переехавший из провинции в столицу, вдруг не будет брать взяток? Для чего он тогда вообще в Москву переезжал? Разве не за новыми возможностями, как все нормальные люди? Глава 16. Москва, квартира Ивлевых. Позвонив Сатчану, я вернулся к общению с Шанцевым. Он, пока я по телефону разговаривал, успел познакомиться с Валентиной Никаноровной. Она, уложив детей спать, вышла из комнаты. Сели за стол втроем, хотя она поначалу и отнекивалась, мол, вам нужно о своих делах поговорить. Но я настоял. Все равно Тузик остался на хозяйстве с малышами дежурить. Шанцев вначале на меня недоуменный взгляд кинул украдкой, мол, чего ты няню за стол к нам сажаешь. Но поговорив немного с ней, уровень генеральской вдовы заценил. Умеет Валентина Никаноровна составить о себе правильное впечатление, где несколько слов уместно вставит, а где и промолчит.